21 час 24 минуты. За занавесом Джеффри обнял Нелл. «Ты сразила их наповал, дорогая!» Он протянул жене засушенную розу, купленную в аэропорту. «Поздравляю!» Нелл понюхала розовый цветок. «Было просто потрясающе здорово. Спасибо, что все организовал, милый. Не стоит благодарности. Ты была великолепна». «Какие новости?» «Ну, мы раздобыли для них высокоскоростной интернет». Джеффри смущенно улыбнулся. «Слава богу!» «И Хендер приглашен в Лондон. В его честь устраивают прием». «Фантастика! Это шаг вперед!» «Ну, ты так думаешь?» «В общем, да». «Значит, тогда это испытание?» «Скорее, это дебют, я считаю». «О, ладно, пойдем отсюда. Я кое-что придумал». Джеффри наклонился и зашептал на ухо Нелл. «Мы сможем ускользнуть от секретной службы. Потом сообщим им, где мы. Или просто доберемся утром в аэропорт на такси». С этими словами Джеффри забросил сумку на плечо и взялся за ручку чемодана Нелл, стоявшего за кулисами. «Ух ты! Потрясающе придумано!» Рабочему сцены Джеффри шепнул. «Занавес пока не поднимай». Рабочий подмигнул ему. Джеффри и Нелл выбежали из зала через служебный вход и помчались по переулку. Лавируя по узким улочкам Вудс-Холла, они добрались до кирпичного корпуса, старинного общежития для сотрудников лаборатории морской биологии. Войдя туда, они нашли комнату, которую для Джеффри зарезервировал его друг. Джеффри немного разочаровал вид из окна. Окно выходило на мусорный бак, стоявший в узком проулке. А Джеффри мечтал, что они с Нелл полюбуются на парусники в Угриной заводе. «Ну да ладно», — решил он. «Зато ни одна душа не знает, что мы здесь». Нелл села на кровать и по привычке позвонила Энди, чтобы узнать, как дела. Джеффри недовольно нахмурился, но опоздал. Нелл взглядом извинялась перед ним. «Я понимаю, что они по нам скучают, Энди. Не мог бы ты просто сказать им, что мы тоже скучаем по ним?» «Ой, привет, Хендер!» Джеффри вздохнул, улегся на кровать рядом с Нелл и прижал ладони ко лбу. Все пятеро селов пожелали поговорить с Нелл, что и сделали по очереди. К тому времени, когда Нелл переговорила с последним, Джеффри уже громко храпел. Нелл решила не будить его и свернулась калачиком рядом с ним. Она долго не могла заснуть, сказывалось возбуждение после лекции. Все-таки для нее это была первая гипотеза под обстрелом в легендарном зале имени Лилли. 15 марта. 21 час 1 минута. По времени восточного побережья США. Джеффри и Нелл проснулись от громкого шума, похожего на визг паука-тигра, самого страшного хищника с острова Хендерс. Нелл рывком села и посмотрела в окно. Там она увидела мусорную машину, которая своими металлическими лапами подхватила мусорный контейнер. Адреналин хлынул по жилам Нелл в ответ на реакцию сонного мозга. Часто дыша, она инстинктивно схватила за руку Джеффри. Муж резко проснулся и заметил, что и он, и Нелл лежат на застеленной кровати, одетые. «О, нет!» — простонал он. «Ты дала мне заснуть?» Но тут он увидел испуганные глаза жены. «Что случилось? Опять дурной сон?» «Мусорная машина», — со вздохом ответила Нелл. «А я решила, что это паука-тигр». «Прости, черт!» — выругалась Нелл, пытаясь прогнать страх. «Но это же так естественно. Наверное, нам всем до конца наших дней будут сниться страшные сны. Но теперь мы в полной безопасности. Зря ты позволила мне заснуть. Я тоже хотел на тебя напасть». Но только Джеффри протянул руку к жене, чтобы пощекотать ее, как зазвонил телефон. Трубку взял Джеффри. Немного послушал, сказал «хорошо» и прервал связь. «Лимузин у входа», — понурив голову, сообщил он. «Нас обнаружили». «Какой сюрприз! Мне надо душ принять и переодеться. Не сяду же я в самолет в травяной юбочке». «Мы летим на Кауаи». «Ха! Спущусь и попрошу подождать». Джеффри поцеловал Нелл и понес вниз багаж. 21.07. Перед общежитием стоял громадный черный лимузин. По всей видимости, секретная служба засекла сигнал сотового телефона Нелл, и вот теперь с назойливой вежливостью их с Джеффри поджидали около входа в общежитие, чтобы отвезти в аэропорт, чтобы они улетели на Гавайи на медовый месяц. Джеффри сорвал розовый цветок шиповника с куста около тротуара и заглянул в открытую дверцу лимузина. Внутри кабины, похожей на пещеру, он увидел крупного мужчину, сидевшего спиной к водителю. Мужчина сидел, вытянув и скрестив ноги длиной с телеграфные столбы. На черном ковре поблескивали его дорогие туфли, надетые на босу ногу. Джеффри почувствовал запах крепкого, терпкого одеколона. Длинные черные волосы мужчины были зачесаны назад, поэтому были особенно хорошо видны острый нос с горбинкой, кустистые брови и черная борода с заметной сединой ближе к подбородку. На нем был черный костюм и белая рубашка, расстегнутая на одну пуговицу. Наклонившись к Джеффри, он улыбнулся, сверкнув золотым зубом. Его светло-голубые глаза странным образом притягивали к себе. «Садитесь, садитесь!» — зычно пробасил он, одной рукой указал на сиденье, а другой протянул стакан со спиртным. «Для разминки мимоза!» Примечание. Мимоза — алкогольный коктейль, представляющий собой смесь шампанского и свежего апельсинового сока. Джеффри взял стакан с игристой мимозой и заметил на безымянном пальце незнакомца золотой перстень с бриллиантом карат в 20, не меньше. «А я не перепутал машину?» «Нет, доктор Бинсвенгер, не перепутали», — рассмеялся великан. Голос у него был не просто низкий, но еще и взрывной. Казалось, в его широкой груди спрятан пулемет Гатлинга. Примечание. Ричард Джордан Гатлинг. Годы жизни 1818-1903. Американский изобретатель, врач, обладатель более чем полусотни патентов. Наиболее известное изобретение — картечница Гатлинга, многоствольное скорострельное оружие. Изобретено в 1862 году. Приводимое в действие мускульной силой стрелка и обладающее скорострельностью 400-3000 выстрелов в минуту. «Садитесь, садитесь. Позвольте представиться. Меня зовут Максим Драголович». Он протянул руки, похожие на клешни гигантского тарантула, и сжал руку Джеффри. «А вы подстриглись, да?» Джеффри поморщился от боли. Мужчина едва не сломал ему кости, пожимая руку, и буквально втащил в машину. Джеффри сел напротив и вымученно улыбнулся. «Как вы сказали, Максим Драголович?» «Да, вы не ослышались». Тяжелая челюсть, массивный лоб, нос, похожий на сломанный таран триремы, рост 6 футов и 5 дюймов. Он был хорош собой, но так, как не мог быть хорош красивый мужчина. Конечно, Джеффри слышал о легендарном русском олигархе. Его приправленные знаменитостями вечеринки в особняке в Верхнем Истсайде на 5-й авеню частенько становились сюжетами для страничек светских сплетен. Пунктом последнего вложения капитала Драголовича стал Wall Street Journal. Он увлекался спортивными командами, о его жилищах рассказывал на своих страницах Time Magazine. «Для человека с такими габаритами, — подумал Джеффри, — он ведет весьма подвижную жизнь». «Поздравляю с женитьбой! Выпьем за невесту!» Драголович взмахнул длинной рукой и чокнулся с Джеффри так сердечно, что тот был вынужден поднести стакан к губам. Пригубив напиток, он почувствовал привкус водки в коктейле. «Не бойтесь, доктор! Я пришел к вам с дивным предложением!» Миллиардер виновато вздернул брови. Видимо, хотел как-то смягчить атаку. Он явно знал, какое пугающее впечатление производит он на людей. «Вот как? И что же это за предложение?» — спросил Джеффри. «Я капиталист, поэтому обещаю, что ваше сотрудничество будет выглядеть заманчиво. А мне нужны эксперты, каковыми являетесь исключительно вы и ваша супруга. Я готов уплатить вам 2 миллиона долларов, а дело отнимет у вас всего несколько месяцев, а может быть и несколько недель». Он пожал плечами. «С условием, что вы тронетесь в путь сегодня, а точнее прямо сейчас, со мной». Джеффри рассмеялся. «Мы с женой сегодня отправляемся на отдых. У нас медовый месяц. К тому же на нас лежит очень серьезная ответственность, поэтому столько времени мы никак не сумеем выкроить. Мне очень жаль, но, к сожалению, это исключено». «Но звучит очень интересно», — сказала Нелл, забравшись в лимузин в полинявших джинсах и новенькой футболке. Она чмокнула Джеффри в щеку, взяла у него цветок шиповника и села рядом с ним лицом к Максиму Драголовичу. Максим расхохотался, сотрясаясь всем телом. «Мимозы!» Он наполнил стакан, протянул Нелл и чокнулся с ней. «Вам я заплачу столько же, сколько и вашему супругу. 2 миллиона долларов». «Ух ты!» Нелл сделала глоток напитка и удивилась его крепости. «Ну и что же мы должны будем сделать за такие деньги?» «Я предпочел бы не говорить об этом, пока вы не дадите согласия». «Почему?» «Вы поймете позже». «Отчасти именно этим объясняется высокая сумма оплаты. Пока позвольте мне сказать, что только ученые с вашим опытом могли бы дать определение некоторым живым существам. Существам, честь открытия которых будет целиком и полностью принадлежать вам. Некоторых можете назвать в свою честь. Я не возражаю, лишь бы хотя бы один из них был назван в честь меня». Драголович вытащил из холодильника бутылку водки и добавил себе в стакан, после чего выпил с таким видом, словно это было горючее или лекарство. «Где?» — в унисон спросили Джеффри и Нелл. «Казиристан», — ответил Максим и вытер губы тыльной стороной ладони. «Бывший сателлит Советского Союза, рядом с Казахстаном. Я там владею городом». Максим протянул руку и решительно захлопнул дверцу лимузина. После этого он опустил пластиковую перегородку, отделявшую салон от кабины водителя. И лимузин отъехал от тротуара. «К сожалению, это все, что я могу вам сообщить». Он сунул руку во внутренний карман, извлек два конверта и стал обмахиваться ими, как веером. «Чеки на ваше имя я уже выписал». «Погодите, погодите, там ведь остался наш багаж», — воскликнул Джеффри. «Не переживайте так», — успокоил его Максим и взмахнул рукой, как волшебник. «Ваши вещи уже в багажнике». Джеффри остался непреклонен. «Простите, мистер Драголович, мы не можем этого сделать. Сегодня мы уезжаем в свадебное путешествие. Пожалуйста, немедленно разверните машину». «Нам нужно время, чтобы обдумать ваше предложение», — добавила Нелл. «Пожалуйста, прикажите водителю развернуться». Максим открыл бар и, вытащив оттуда банку, показал ее Нелл и Джеффри. Внутри банки свернулась многоножка. «Послушайте», — сказал Джеффри, — «прошу вас...» Максим хмыкнул и постучал по банке ногтем. Многоножка распалась на несколько частей. Каждый сегмент забегал по банке, щелкая длинными челюстями. На глазах у Нелл и Джеффри сегменты собрались воедино, словно поезд составился из вагонов. Нелл ахнула и сжала руку мужа. «Что же это такое?» — спросил Джеффри. «Это вы должны сказать», — рассмеялся Максим. «Можно взглянуть поближе?» — спросил Джеффри. Максим протянул ему банку. «Только не открывайте, пожалуйста». Джеффри и Нелл с любопытством стали разглядывать длинноногих существ, только что собравшихся воедино. Белесые, длинные лапки, у каждого сегмента большие глаза. «Вид подземный?» — спросила Нелл. «При минимуме света». «Прекрасно. Как вижу, для этой работы у меня есть лучшие эксперты в мире. Но если хотите увидеть больше, сначала вы должны принять мое предложение. Либо отправляйтесь любоваться пауками-волками в лавовых туннелях на Гавайях». «Да-да, вчера я побывал на вашей лекции, доктор. Было довольно интересно. И вот что я вам скажу. Я знаю, что вы выкроили 2 недельки для свадебного путешествия. Так почему же вам вместо Гавайских островов не поехать со мной? Обещаю первоклассный транспорт и все прочие условия на высшем уровне. А еще шанс сделать еще больше открытий, чем на острове Хендерс. Само собой разумеется, в абсолютной безопасности. А если через 2 недели вы пожелаете вернуться, я отправлю вас домой самолетом». Самоуверенный и гортанный смех огласил салон машины. Джеффри и Нелл посмотрели друг на друга поверх банки. «Почему бы и нет?» – прошептала Нелл. Джеффри поджал губы и улыбнулся.